Глава восьмая. Боже, что со мной? Веки такие тяжелые, я не могу открыть глаза. Такая слабость. Кажется, мое тело сейчас не принадлежит мне. Я не в силах пошевелить даже кончиками пальцев. Катюша! Катюша! Чувствую, что кто-то тормошит меня за плечо и с трудом открываю глаза. Яркий свет вонзается в зрачки, отчего глаза сразу же начинают болеть. Сознание медленно проясняется, и я осознаю, что лежу на жесткой больничной койке процедурного кабинета. Резко поворачиваю голову в сторону звука и вижу медсестру в белом халате. — Катюш, ты как? — произносит молоденькая девушка, и я узнаю ее голос. С ней я когда-то работала вместе. — Аня! — Привет, Аня! Давно не виделись. Слабо улыбаюсь дрожащими уголками губ. «Смотрю, тебе лучше». В ответ улыбается моя старая подруга и, посмотрев на мою забинтованную руку, произносит. «Пока ты была без сознания, я взяла у тебя кровь. Пробирки уже уехали в лабораторию». «Хорошо», — отвечаю я и медленно поднимаюсь с кровати. Рука слегка подрагивает, а живот продолжает предательски тянуть. «Я так соскучилась по тебе, подруга!» Аня садится рядом и легонько приобнимает меня. «Ну, рассказывай, каково это быть невестой нашего главного врача? Правда, что у него в квартире все в золоте и в гараже коллекции дорогих автомобилей?» Моя рука невольно пробегает по животу. Боль, кажется, немного поутихла. Сейчас быстренько приду в себя и попрошу Анатолия Петровича отвезти меня к гинекологу. «Оу, подруга, можешь не отвечать. Я и так все поняла». Анна мгновенно считывает мой случайный жест. «Рука на животе? А ты часом не беременна?» «Не знаю», — пожимая плечами. «Ни к чему посвящать девушку в мою маленькую тайну. Чем меньше людей будет знать о моей беременности, тем спокойнее мне будет». «Сегодня узнаешь. У тебя расширенный анализ крови по всем фронтам. По значению ХГЧ все сразу будет понятно. Родить от миллиардера. Мечта каждой девушки. Вот бы меня на твое место». Сердце уходит в пятки. «А разве Анатолий Петрович тебе ничего не говорил?» Со страхом в голосе произношу я. «А что он должен был сказать?» Округляет глаза Анна. «Начальник принес тебя на руках, приказал взять кровь и отправить в лабораторию». «И все?» Едва ли не выкрикиваю я. Удары сердца отзываются в висках гулким стуком. «Что же это он? Он ведь обещал!» «Точно!» Девушка на миг замирает на месте и цветом кожи сливается с белой стеной. «Он просил передать в лабораторию, чтобы они не указывали значение ХГЧ. Я забыла! Дьявол!» Девушка резко соскакивает с кушетки и хватается за голову. «Начальник меня убьет. Вот же голова моя пустая. Такое простое поручение запорола». Выходит, Анатолий Петрович все-таки сохранил мою тайну в секрете и, более того, решил мне помочь в организации сюрприза. Но только он никак не мог предположить, что младший медицинский персонал может так облажаться на ровном месте. «Ты хочешь сказать, что не передала информацию в лабораторию?» Вытягиваю бровь в вопросительном жесте. Девушка испуганно мотает головой из стороны в сторону. «Я сейчас все исправлю. Позвоню и передам просьбу заведующего». Девушка мигом достает мобильник и набирает лабораторию. «Здравствуйте. Терапия беспокоит. Сегодня к вам уехала кровь Екатерины Павловны». «Да, та самая, которая без очереди и в срочном порядке». «Не указывайте, пожалуйста, значение ХГЧ в результатах исследования. Это личная просьба заведующего отделения», – тараторит девушка, а я внимательно слушаю диалог. «Как это поздно? В смысле, результат уже отправили по почте?» – гневается девушка, а у меня сердце начинает болеть. «Неужели уже поздно? И Виктор получил результаты исследований. Отменяйте немедленно!» Сообщение ушло. Как бы сейчас ни гневалась медсестра, но дело сделано. Часы вспять не повернуть и проклятое сообщение не отменить. «Хорошо, я поняла. До свидания». Моего слуха касается расстроенный голос Анны. «Начальник меня убьет», — мямлит девушка. «Анализы уже на почте у главного. Сегодня меня точно уволят». Сердце, исполнив кульбит, с болью ударяется о грудную клетку. Самое страшное свершилось. Виктор с минуты на минуту узнает о моей беременности. Едва ли не вырываю клок волос. Что же делать? Виктор Молотов не должен знать о моей беременности до тех самых пор, пока я не узнаю правду. Пока не пойму, какой он на самом деле человек. «Катюш, ты на меня не обижаешься?» Голос подруги заставляет оторваться от собственных мыслей. «Все хорошо, Аня», — успокаиваю подругу, хотя у самой сейчас сердце в пятках. «Сколько сейчас времени?» «Так обед в самом разгаре, час доходит», — обеспокоенно произносит девушка, поглядывая на наручные часы. «Пора», — обреченно произношу я и на трясущихся ногах направляюсь на выход. «Может, тебе помочь?» «Нет», — односложно отвечаю я. «В разоблачении изменника помощь посторонних людей мне не нужна. Надо рвать, как с гнилым зубом мудрости, раз и навсегда». Сердце бешено колотится в груди, едва не вырываясь наружу. Я подхожу к кабинету Виктора и одним ловким движением распахиваю ее настежь. Я замираю на месте, не в силах пошевелиться. Вижу его, моего жениха и мою сестру в одном лишь нижнем белье, вместе. Все происходит, словно в кошмарном сне, из которого невозможно вынырнуть. Улыбки, раскрасневшиеся лица предателей, взгляды — все режет по-живому, словно нож. Он поворачивается, и наши взгляды встречаются. Его глаза расширяются от ужаса и стыда, но это уже не имеет никакого значения. Все, что было чистым и искренним, теперь запятнано предательством. Я слышу слабый голос своей сестры, пытающейся что-то объяснить, оправдаться, но ее слова исчезают в резком приступе боли. Внезапно на белой плитке появляется капля, маленькая, алая, яркая. Замерев, я смотрю, как она растекается. Сердце колотится в груди, словно пытается вырваться наружу. С ужасом опускаю взгляд вниз и понимаю, что кровь стекает по моей ноге. Все внутри кричит от паники и страха. Боль усиливается с каждым мгновением. Кажется, что она заполняет все пространство, проникает в каждую клеточку моего тела. Душа содрогается. «Спаси малыша!» Едва различимо срывается с моих губ, и мир меркнет в моих глазах.